Глава 29. Он высадил меня у дома и уехал. Я присела на скамейку во дворе. Вокруг никого не было. Видимо, дети уже ушли со двора, а бабушки еще не вышли. Идеально. Я еще раз посмотрела на свой подарок. Он был восхитителен. Денис тоже был неплох. Если подумать, он отвечал всем моим требованиям. У него было хорошее чувство юмора, красивое тело. Он не умничал и не пытался научить меня жизни. И был обеспеченным. Судя по тому, что он звонил достаточно редко, и, судя по стоимости его подарка, я сделала вывод, что ему нужна любовница. Готова ли я ею стать? И что это вообще значит? Я была слишком неопытна во всех этих вопросах. Но мне не хотелось ни с кем советоваться. Каждый бы начал навешивать разные клише и давать банальные советы. А мне не нравилось даже слово «любовница». Оно удешевляло всю ситуацию. Я не знала, как вообще можно было назвать наши предполагаемые отношения. Я оглянулась по сторонам. Мне не хотелось, чтобы кто-то нарушил мое спокойствие в такой момент. Но вокруг по-прежнему никого не было. Только я, этот чудесный летний вечер и мои бесподобные новые очки. Я провела кончиком пальца по коробочке, открыла ее, достала очки и еще раз их внимательно осмотрела. Это были массивные черные очки в классической оправе, которые мне безумно шли и загадочно закрывали большую часть лица. Поднявшись бегом по лестнице наверх, я открыла квартиру и взяла первый попавшийся мешок с одеждой моей соседки. Да, это было нескромно и нехорошо. Я начала доставать оттуда одежду, рассматривать ее и раскладывать на кровати. Сестра сегодня ночевала у своего парня, и я могла спокойно наслаждаться своим творческим беспорядком, который устроила. Невероятно тонкая, шелковая белая блузка, рубашка в клетку с потрясающими пуговицами, которые были отдельным предметом восхищения, джинсы, льняной пиджак молочного цвета в тонкую полоску. Я начала все это примерять. Мне хотелось понять, как я буду чувствовать себя во всех этих вещах. Размер одежды моей соседки идеально подходил мне. Все вещи садились прекрасно. Я понимала, что не могу остановиться, и открывала мешок за мешком. Розовая рубашка с воротником-стойкой, свитер с меховой отделкой, бежевые брюки, снова джинсы, просто море самых разнообразных джинсов. Кажется, что одному человеку просто незачем иметь их в таком количестве. Но так может казаться людям, кто не имеет страсти к красивой одежде. Я надела джинсы Макс Мара, бежевый свитер, украшенным отделкой из норки и свои новые очки. Я чувствовала себя бесподобно. Эти вещи словно были созданы для меня. Даже мысль о том, что мне нужно все это снять и надеть свою обычную одежду, большая часть которой была куплена на рынке, мне была противна. Так я просидела до поздней ночи. Затем я аккуратно сложила все вещи по мешкам, надеясь, что Лера не заметит разницы в том, как они были уложены и в каком порядке находились. Хотя я не удивлюсь, если она запомнила, каким образом рассортировала вещи и сложила их. Мне вспомнились слова Леры, которые она произнесла, когда я впервые оказалась у нее в гостях. При виде такого большого количества вещей я спросила, куда она их все надевает, учитывая, что большая часть вещей явно не была предназначена для серых будней. Конечно, вполне возможно, что она ведет совершенно отличный от меня образ жизни, который полон выходов в свет, где вся эта одежда может блистать, как ей и подобает. Но ее ответ был совсем другим. Я просто кайфую от того, что они у меня есть. Вероятнее всего, она покупала их не для того, чтобы выгуливать на светских мероприятиях. Хотя и это нельзя было исключить. Просто она любила красивые вещи. Так же, как и я. Я не хочу, чтобы вы думали, что я отдалась Денису за вещи. Но и не хочу оправдываться, что это не так. Я не буду строить из себя святую и говорить о том, что я верила в любовь и материальные ценности презирала. Очевидно, что это не так. И большая часть людей в глубине души, думаю, меня понимает. Хотя, возможно, вслух этого никогда не скажет. Я любила дорогие вещи. Это правда. Я не могу сказать про Дениса того же, я слишком мало знала о любви к мужчине и слишком мало знала самого Дениса. Но он определенно мне нравился. Чем-то он напоминал мне Леру, то ли своим тихим достоинством, то ли умением вести простой, но интересный диалог. В конце концов, мне было просто хорошо рядом с ним. Разве этого недостаточно? А я не так часто встречала людей, которые вызывали во мне подобное чувство.